Сара вздохнула, посмотрела на Хезер Фокскрофт. Никакого движения. Снова вздохнув, Сара обхватила руками коленки, зарылась в них лицом от назойливого света. «Темно, пора ложиться спать. Дари, Господь, мне сон святой. Коль ото сна мне не восстать, возьми, Господь, мой дух с собой». Этому стишку учил ее отец, когда она была маленькая. Вспомнив, она больно закусила губу, сдерживая слезы. Сара сидела, уронив голову в колени, и ей чудился голос отца, и было страшно, как никогда. Под конец ее сморил сон, голос отца растворился в дреме. Напротив, на полу, продолжала неподвижно сидеть молодая женщина, слепо уставившись на свет. Думы ее блуждали далеко отсюда, в далеком прошлом. Сестра Анжела, в прошлом молодая американка, уроженка Бостона Хезер Фокскрофт, хотя это имя почти забыто, медленно бредет вдоль загаженной отбросами улочки Читпур в самом центре Калькутты. Привязанная к поясу сумка бьет по ногам. Привычно ломит спину. Старая балетная травма все чаще дает о себе знать. Особенно после того, как годы трудилась, не щадя себя, послушницей у матери Терезы, в сестрах милосердия. Она привыкла думать, что боль — живое напоминание о смерти, что эта боль сближает ее с теми, кому она помогает здесь, в гуще перенаселенных трущоб древнего города. Нет, недостойна она служить Господу. Почти каждую ночь, в часы между полуночной мессой и заутренней, ей неизменно снится во сне мирское, снится ее прошлое, а не Иисус, не Бог-Отец, не праведная жизнь. Но почему ей в голову постоянно лезут всякие вопросы? Почему просто не принять на веру, одним сладостным глотком не вобрать в себя Божью благодать? Почему временами, даже наяву, она жаждет прикосновения Филиппа к своей груди? Почему ее губы мечтают о его поцелуе? Вот уже 6 лет она не знает мужчины. Уже 7, как они расстались с Филиппом. После их разрыва и до послушничества у нее бывали мужчины, но заменить Филиппа никто не смог. Внезапно перед глазами возникла фигурка спящего мальчика, умудрившегося свернуться в калачик в крохотном закутке между лотками двух торговцев. Слева на корточках громадный индус с тяжелым подбородком, торговец чаем и сушеными фруктами. Справа, также на земле, разложил завернутые в листья пряности другой торговец. Прямо над ними с лотком третий предлагает пилюли от импотенции. Она заглядывает между деревянными ножками лотка, дотрагивается до голой спины мальчугана. По голове его ползают вши. Глаза Хезер привыкают к полумраку, и она видит, как огромная, сверкающая муха заползает прямо в его полуоткрытый рот. Кожа холодна, как лед, мальчик мертв. Она встает, говорит торговцам, что он умер. «Знаем, знаем, сестричка», — кивает тот, что торгует пряностями. «С утра еще, как мы пришли». «Так уберите его, позовите кого-нибудь, пусть его унесут». «Он не из наших, сестричка», — говорит торговец чаем. Голова торчит над лотком, он спокойно смотрит на Хезер. «От мертвого нам никаких хлопот. Был бы живой, так и норовил бы стянуть чего». «Он смирный», — улыбнулся торговец с пилюлями. «Не то, что те на улице», — и махнул в сторону гудящей толчии мужчин, женщин, детей и животных, заполнивших узкое пространство. «Его покой всем нам пример». Тут продавец пилюль заметил на поясе